помощью света, — сказал Кингхоун. — Это делается с помощью света. Романтике спектакля будет соответствовать театральное освещение. Что касается романтики актерской жизни, то ее передаст необычное освещение в поезде, о котором говорил Магнус. Вы только представьте себе, что можно сделать с помощью мигающего освещения, когда проходит встречный поезд, и все, кажется, теряет материальность. А освещение канадцев будет таким же суровым и ярким, как свет в северных краях. Предоставьте это мне. И все три типа освещения будут вариациями темы света, а не просто тремя разновидностями света. Я могу для вас это сделать, Юрген. Сомневаюсь, чтобы одного изобразительного ряда было тут достаточно, — протянул Линд. А я не говорю, что достаточно. Но одно могу сказать наверняка. Без самой кропотливой проработки изобразительного ряда у вас точно ничего не получится, иначе вообще не будет никакой романтики. Помните, что говорит Магнус? Без внимания к деталям не будет иллюзии. А вам нужна именно иллюзия, разве нет? «Я бы предпочел думать, что мне нужна истина или хотя бы ее крохотный кусочек», — сказал Линд. «Истина!» — воскликнул Кингхоун. «Что я слышу от разумного вроде бы человека? Разве мы истину выслушивали весь день? Сомневаюсь, чтобы Магнус считал, будто его рассказ имеет какое-то отношение к истине. Он дает нам множество деталей. И я не сомневаюсь в том, что каждое сказанное им слово само по себе истина, но называть все это истиной смешно. Даже если это делает такой философ от кинематографа, как вы, Юрген. А чего он только не наговорил про беднягу Роли? Сделал из него какого-то клоуна, мамочкин сынок, напыщенный университетский осел, сексуально неразвитый. И я уверен, все это правда, но какое отношение это имеет к нашему Роли? К тому человеку, с которым мы с вами работаем и на которого полагаемся? К способному администратору, литератору и миротворцу, а? «Спасибо вам за добрые слова, Гарри», — сказал Инжестри. «Вы избавили меня от неприятной необходимости произносить их самому. Не думайте, что я затаил злобу на Магнуса. И вообще, если бы я и стал защищать свой заведомо неидеальный характер, то в одном я никогда не был злобным человеком. Сказанное Магнусом я принимаю. Он описал меня таким, каким я ему тогда казался. А я не постеснялся сообщить вам, что, с моей точки зрения, он был отвратительный маленький наглец и карьерист. Именно так я и написал бы о нем, если бы сел за автобиографию, что я, возможно, и сделаю в ближайшем будущем. Но что такое автобиография? Слов нет. Это нечто романтическое, где героем является сам автор. А иначе зачем писать автобиографии? Правда, автор может надумать вывести себя зауряднейшей личностью, как это сделали Руссо или Герберт Уэллс. Но ведь это просто один из способов показаться интересным. Мунго Фетч и студент принадлежат к драме минувшего. Ведь 40 лет прошло, как они вышли на подмостки. Теперь нас ничто не связывает. Магнус — великий иллюзионист. И, как я не устаю повторять, великий актер. А я — тот, кем вы, Гарри, с вашей душевной щедростью представили меня. Так что причин для недовольства нет. Но Магнус не был удовлетворен. Значит, вы не считаете, что человек — это сумма и следствие его поступков от рождения до смерти? В это верит Данни, а он в Зоргенфрее самый крупный эксперт по метафизике. Думаю, я тоже в это верю. Наглец и карьерист. Неплохое мнение составили вы обо мне при первой встрече Роли. Буду ждать выхода в свет вашей автобиографии, тогда отыщу себя в указателе на буквы «Н» и «К», наглецы которых я знал, Мунго Фетч, и карьеристы, встречавшиеся на моем пути, Фетч М. Все мы должны играть некие свои роли, как это было оговорено и в моем контракте с сэром Джоном. Что же касается истины, то, я думаю, нам следует удовольствоваться постоянными поправками к истории. Хотя от голого факта нам никуда и не уйти. И у меня есть еще в запасе 1-2 таких факта, если вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал. Они хотели, чтобы он продолжал. Послеобеденный коньяк был поставлен на стол, и я взял на себя обязанности виночерпия. Ведь в конечном счете я нес свою часть расходов и вполне мог выступать в роли хозяина, насколько это было в моих силах. Можете не сомневаться, когда принесут счета, эту мою роль никто оспаривать не будет. «На нашем обратном пути по Канаде настроение труппы переменилось», — продолжил Магнус. «Когда мы ехали на запад, все было в новинку и интересно. Мы погружались в страну. Но, повернув в Ванкувере на 180 градусов, мы начали обратный путь и невольно сравнивали все канадское с гнездышками на окраинах Лондона, по которым многие актеры уже успели соскучиться. Хейли теперь еще больше говорила о своем сыне. Их главной заботой было перевести его в школу попрестижнее, иначе он вырастет неполноценным человеком с нежелательным